Продолжая заламывать себе руки, он говорил, высказывая все, что накопилось у него на душе. Конечно, он учил нас любить своих врагов и молиться за них. Но насколько это возможно? Он однажды сказал, «Если твой правый глаз вводит тебя в грех, вырви его, брось». Пока он был с нами, мы верили в него, но когда его не стало, силы покинули нас, и мы почувствовали себя овцами. Как отличить праведного человека, искренне ищущего путь к нему, от неправедного, если для нас самих еще ничего не ясно? Захей притронулся к его плечу. «Он говорит тебе о том, что мне самому не было известно», — сказал он. «Однако, Матфей, будь осторожен. Несмотря на свой невинный вид, это очень хитрый человек. Он напоил меня, чтобы выведать тайны, которые Мессия передал, находясь в моем доме». Однако Матфей ничуть не рассердился. Наоборот, в нем чувствовалось большое самообладание и взвешенный подход к моим словам. «Ты прав, чужестранец», — помолчав, произнес он. «Действительно, он обучил нас правильно молиться, укрепил свой союз с нами, однако я не могу поведать тебе слова молитвы, которые он передал нам». Похоже, он примирился со мной, и теперь его лицо излучало безмерную доброту. Улыбаясь, он сложил ладонь. «Ему была известна причина, по которой он избрал нас. Вероятно, в нас сокрыто нечто такое, что необходимо для построения нашего царства, даже если мы сами этого не осознаем. Когда мы следовали за ним, то испытывали чувство ревности друг к другу, обращаясь к нему за дополнительными разъяснениями. До сих пор я все еще не могу понять, почему из всех нас он предпочитал именно Петра, Иакова, молодого Иоанна, которых постоянно брал с собой в горы и позволял им видеть то, что не видели другие. Но у него, несомненно, были свои причины, а я не мог их понять. Он еще сильнее сжал ладони и, уставившись своим детским взглядом в пустоту, продолжал. «Будучи сборщиком налогов, я умею читать и писать даже по-гречески, знаю сложные математические действия, умею пользоваться весами и мерами. Таким образом, я приучен взвешивать каждое слово и каждый поступок. Поскольку у меня нет никакой новой системы измерений, я вынужден применять старую. А с этой мерой невозможно подойти к язычнику, даже если бы мне очень захотелось. Тем не менее, я предчувствую, что должно существовать что-то еще, поскольку он выбрал меня именно из-за моей должности. От него я узнал следующее. «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Мне кажется, он хотел нам передать новую систему измерения. Однако она мне неизвестна, и я вынужден пользоваться той, которой привык с детства». Его речи запали мне в душу. И я вспомнил слова моего доброго учителя из Родоса, который говорил мне, что в основе всякого измерения находится сам человек. Таким образом, до сегодняшнего дня несовершенство, сомнение, незавершенность составляли для меня единственную систему измерения, с которой я подходил к жизни и ко всему происходящему. Эта система сделала меня терпимым к слабостям другим, к своим собственным настолько, что мне трудно строго судить кого бы то ни было. Конечно, человеку свойственно стремиться к лучшему, однако он не в состоянии полностью достичь его, точно так же, как он не может добиться совершенства в красоте, потому что при этом остается всего лишь человеком. Неожиданно до моего сознания дошли слова Матфея. Иисус, конечно же, принес миру новое измерение. Сын Божий и одновременно человек жил на земле и воскрес из мертвых для того, чтобы доказать свое божественное происхождение. Его мера, до сих пор неведомая и не подлежащая обсуждению, была бы единственным истинным измерением и несла бы спасение людям, принявшим ее. Однако что это за мера? Как это узнать, если сам избранный им посланник лишь предчувствовал ее?